Афанасьев Александр. Чужая земля. Часть 1. Возможно, мы уже спускались с небес и перерождались не раз. Какая горькая память. Память о том, что будет потом. Но шины шепчут в ночи. Утешительный бред. Я слышу крик в темноте. Возможно, это сигнал. Прощай, чужая земля. Но нам здесь больше нельзя. Мы стали легче тумана. Мы стали чище дождя. Мы вновь вернемся сюда. Но кто нам скажет тогда? Прощай, чужая земля. Прощай, Наутилус Помпилиус. Чужая земля. Багдад, Ирак. Район Газалия. 46-й сектор безопасности. База Ирон-Ред. 21 июня 2007 года. Большая песочница. Багдад. Дурная, очень дурная земля. Пыль, грязь, страх. Разбитые дороги. Железно-тошнотный запах крови и едкий. Взрывчатки. Острые взгляды на улицах. Как нож. Непрекращающаяся инфильтрация людей Аль-Каиды в силовые структуры Ирака. Люди в черных челмах с автоматами в Садр-Сити не зайдешь. Убьют моментально. Там некоторые дороги заминированы буквально на каждом метре, перекрыты баррикадами. И взрывы, взрывы, подрывы каждый день. Дорога в аэропорт, не зря называется Алли-РПГ. Капитан армии США Николас Морреллу, среднего роста, улыбчивый крепыш с едва заметным шрамом на щеке. Пластика все же не убрала до конца, сидел в отданной под их группу казарме и чистил винтовку. Винтовка представляла из себя непринятую официально на вооружении ХК-416С подствольным гранатометом, стволом в 10 дюймов и некоторыми усовершенствованиями, внесенными лично капитаном, а казарма представляла из себя два раскаленных под солнцем, ржавых и вонючих, сортир тут, что ли был, 40-футовых морских контейнера с надписью «Маерск» на боку одного из них. С одной стороны, эти контейнеры прикрывал поставленный на попа остов сгоревшего хаммера, с которого свинтили все, что можно свинтить, а с другой стороны, линия контейнеров с металлоломом внутри и мешков хистсо, преграждающих мирным иранским гражданам путь во двор базы Ирон-Ред, их маленького относительно безопасного кораблика посреди моря хаоса и насилия, в которое превратился Багдад. В совокупности, эта линия давала неплохую защиту от минометных обстрелов, последнее из которых случился этой ночью. Капитан Николас Морреллу начинал службу в 75-м полку рейнджеров, даже лично знал генерал-лейтенанта Стэнли А. МакКристалла, затем перешел в 5-ю оперативную группу войск специального назначения. Сейчас он и его люди находились в распоряжении штаба миротворческих сил, операция «Индуринг Фриидом», и были приписаны к 121-й группе особого назначения, в задачу которой входил поиск и уничтожение Хикхвалуетаргицилиховы Т. Под этой аббревиатурой скрывались лидеры исламского сопротивления в Ираке и Афганистане, а также высокопоставленные члены Аль-Каиды. Цели высокого уровня – идентифицировать и уничтожить. В Ираке он пробыл намного больше положенного, потому что опытных людей катастрофически не хватало, лучших перехватывали вербовщики частных компаний типа Blackwater и Leading Corp, и они возвращались сюда с окладом в 3-4 раза превышающим то, что мог позволить себе платить дядя Сэм. Что же касается его лично, то он намеревался служить на дядю Сэма, пока не надоест. Просто, денег ему хватало, а то дело, которое они делали, было намного интереснее, чем охранять какого-нибудь жирнозадого министра из местных. От всех от них, даже от самых цивилизованных, воняло. И этот запах он переносить не мог. Закончив с винтовкой, капитан Морреллу хотел почистить и пистолет, но передумал. Он его чистил 3 дня назад и с того времени из него ни разу не стрелял. Пару дней еще выдержит, потом обязательно надо будет почистить. Проклятая пыль на всем Востоке, очень много пыли, это даже не песок, а именно пыль, мелкая, проникающая всюду. В сочетании с оружейной смазкой она, как проклятый клей. В казарме было прохладно, кондиционер трудился на полную мощность, но капитан был голоден и решил сходить, немного подкрепиться, а это значило... Из благословенной прохлады на санцепек, 30 метров до помещения, которое они переоборудовали под столовку. Можно было бы перекусить пайком, но этой дряни он наелся достаточно, когда они выслеживали Аззаркови. Дело было в Бакубе, небольшом городке, расположенном 50 километрами севернее Багдада. У них ничего не было, только сообщение сомнительного агента, через которое они протянули ниточку и запустили дезинформацию, способную вывести Аззаркови из себя и заставить его предпринять глупые и необдуманные шаги. 11 дней они ждали, расположившись на скрытом посту наблюдения недалеко от здания мышеловки. 11 дней, без смены, без нормального сна с запахом дерьма, которым пропиталась вся их одежда. 11 дней, это была уже седьмая попытка заманить террориста в ловушку. Он был хитер, умен, осторожен, но рано или поздно охотникам должно было повести хотя бы по закону больших чисел. Им повезло, они, наконец, увидели два полицейских пикапа, продвигающихся к дому, а через 7 с небольшим минут дежурный бомбардировщик F-16D, работая по их наведению лазером, сбросил две корректируемые авиабомбы типа «Павевой» весом по 500 фунтов каждая, и они превратили дом, куда явился террорист, в груду развалин. Единственным темным пятном в этой операции было то, что ублюдок притащил с собой жену и ребенка, и они погибли тоже, но Николас Морелл, как и другие люди из группы, ограничились скорбными лицами на брифинге. Лично ему не было ни капли их не жаль, он уже понял, здесь нет женщин, нет детей. Здесь есть помощницы террористов, готовые надеть пояс шахида по любому поводу, и есть маленькие звереныши, которые мечтают побыстрее вырасти, чтобы взять автомат и начать убивать, как это делают их отцы и старшие братья. И поэтому каждая убитая женщина, каждый убитый ребенок – это тоже удар по террористическому движению. Не политкорректно, но это так. Солнце закатило ему оплеуху, как только он появился на улице, но он стоически снес его гнев и пошел дальше. Кто был занят работой, тот ее делал, обливаясь потом и проклиная все на свете, а кто нет, тот старался найти тихое местечко с кондиционером и забиться туда, пока его не нашло командование и не наградило каким-нибудь поручением. Вон там, например, ремонтируют машины, какими они пользуются, из них только 4, тяжелобронированные хаммеры, остальные, машины такси или просто старые Toyota Land Cruiser 80 или субурбаны, обычные в потоке машин на багдадских улицах и не привлекающие внимания. Конечно, обычными эти машины выглядят только снаружи, изнутри, станция связи, усиленная подвеска, крепление для оружия, тайники, никакой лишней обивки салона, которая имеет неприятное свойство гореть, бронеплиты в дверях и на полу, расширенный люк, чтобы можно было стрелять на ходу. Но они, даже переоборудованные на базах миротворческого контингента, в сущности, оставались все теми же машинами родом из 80-х, прошедшими по паре сотен тысяч километров минимум и постоянно требующими ремонта. Чем сейчас и занимался тот же Лютер, судя по татуировке на спине. До армии он был угонщиком машин, поэтому в машинах разбирался. Столовка у них была не такая, как в обычных частях, там работали наемные гражданские, индусы в основном, которые готовили такую дрянь, что и свинья есть не станет, а для вкуса посыпали карри. У них были особые требования по секретности, поэтому еду им доставляли в термоконтейнерах из зеленой зоны. Точно так же кормилось посольство и некоторые оперативные службы, расположенные там. Открыв термоконтейнер, Морелл увидел, что сегодня жареная индейка с гарниром. Не так уж и плохо. Когда он уже расправился с гарниром и взялся за мясо, к нему за столик подсел Дылда. Так, хотя вообще-то официально его звали Верзилой, звали пулеметчика из их группы, Хэнка Фрисбора. Рост у него был самым обычным, а долговязым прозвали его еще морские пехотинцы в 26-м экспедиционном отряде, для которого он был слишком хорош. Он был из Форт-Уэйна, Индиана, часто об этом трепался, вот морпехи его и прозвали Верзилой, потому что Индиана, штат Верзил. Его дед и его отец работали на заводе, а Хэнк пошел в армию потому, что завод закрыли. Армия в САШ становилась все более и более привлекательным работодателем, даже несмотря на риск оказаться в месте подобном этому. «Приятного аппетита», — сказал Фрэнк, ставя рядом свою тарелку. От него, как всегда, пахло дешевым одеколоном, пижон чертов, как будто баб соблазнять намылился. «Сам не подавись», — пробурчал Морелл. Он его за стол не приглашал. Фрэнк принялся за еду, и какое-то время они жевали молча. Потом Хэнк отложил в сторону вилку. «Тебе не кажется странным, что затишье?» Морелл едва не подавился куском мяса. «Затишье? Ты в своем уме? Нет, правда. После того, как завалили палача один, палач Багдада, одно из прозвищ Аззаракови, какое-то странное затишье среди суннитов. Куда делись ублюдки, обстреливавшие каждый конвой на дороге? Да им просто перестали платить, вот и все. Как только эти ублюдки наладят новый канал финансирования, как только деньги дойдут до конечных адресатов, все закрутятся вновь. Ты что, думаешь, они это так, из-за любви к искусству по нам шмаляют? Ничего я не думаю. Это затишье не к добру. Сплюнь». На улице загрохотал вертолет, подуло пыльным ветром, садиться. Они могли различить звук мотора любого из вертолетов. Это был непривычный сикарский, это был старый Белу, который официально был передан иракцам в рамках программы «Обучи и вооружи», а на самом деле этот вертолет попал в загребущие руки ЦРУ и использовался для срочных разъездов по городу. На вертолете приходилось передвигаться из-за постоянной угрозы терактов. Ну, вот и накликал. Дылда отложил вилку и выругался. В наушниках гремел рок, настойчивый и бьющий по мозгам, по лицу хлестал ветер, потому что с обеих сторон сдвижные двери десантного отсека были открыты, чтобы отсек продувало ветром, и не было так жарко. Они летели над Багдадом, чертовым Багдадом, где оставили свои жизни и здоровье десятки хороших парней, городом, который на порядок старше страны, из которой они пришли. Сверху, Багдад был чем-то похож на американские города, низкая застройка и деловой район с высотками в излучине Тигра. Настоящих небоскребов тут не было, но может, когда-нибудь их и построит. Доминирующие цвета здесь, зеленый, серый, бурый и кирпичный в самом различном их сочетании, на улицах, полномашины отчетливо видны чекпоинты, в частных районах все дома, окружены заборами иногда по высоте выше, чем сам дом. То тут, то там видны самодельные вертолетные площадки, вертолетное движение над Багдадом очень оживленное, не им одним хочется добраться до места назначения быстро и без угрозы стать жертвой теракта. Вертолеты, в основном легкие типа МД-530 и старые Хью, которые в 90-е армия продавала направо-налево по цене лома, и которые тогда покупал любой, у кого есть мозги. Впрочем, тогда не только вертолеты продавали, бизнес Келлог Браун и Рут, крупной транспортной компании начинался с 300 армейских грузовиков, купленных с консервацией по цене металлолома. А сейчас смотри-ка, большую часть контрактов на логистику отхватили. Впереди блеснуло серебром излучина Тигра, вертолет начал разворачиваться, садимся. Они были в зеленой зоне, которую между собой все именовали просто «пузырь». Так называлось место на левом берегу Тигра, как раз в том месте, где он делает резкий поворот, образуя полуостров Аззувая. Здесь были построены 3 президентских дворца, здесь были виллы, построенные саддамовскими министрами и знатью, и из этого места была хорошая дорога в аэропорт, поэтому выбрали именно его. Зеленая зона считалась безопасной. О том, что это не так, говорили отметины от минометных снарядов на стенах, и вмещала в себя здание парламента, администрации президента, американского посольства, гостиницы «Аль-Рашид», которая была и оставалась главным прибежищем командированных журналистов и высокопоставленных проверяющих из международных организаций еще со времен Первой войны в заливе. Американское посольство было как раз в том месте, где «Тигр» делает резкий поворот, как бы у полуострова. Чуть дальше, за монументом 14 июля и башней часов, ныне здание Верховного суда Ирака, строилось новое, рассчитанное на долговременную осаду посольства. Оно имело отдельную стену, отдельный периметр безопасности и собственную вертолетную площадку. В посольстве он был всего один раз, людям, подобным ему, делающим грязную работу, дорога в посольство закрыта, тут постоянно шныряют журналисты и недалеко для утечки информации. Но он все же был здесь, когда только приехал, и отметил, что изменилось здесь мало. Те же контейнеры и мешки с песком на периметре, те же морские пехотинцы снаружи и сотрудники ДСС, дипломатической секретной службы внутри. Короткие автоматы, настороженный взгляд. Некоторые окна наспех заделаны, чем попало, не выдержали, даже оклеенные специальной пленкой. Народ в посольстве самый разный, многие, с охраной даже в здании посольства, причем частной, обнаглели совсем. Они спустились в подвальное помещение, там предъявили документы стоящему на посту, последняя линия обороны, можно сказать, сотруднику дипломатической секретной службы. Тот придирчиво проверил документы каждого, отсканировал их, только потом открыл массивную, взрывобезопасную дверь, ведущую в помещение, занятые силами безопасности. Этот сектор посольства, первоначально планировавшийся как бомбоубежище и Сафихоусе, особо прочное укрытие, если Саддам обезумеет до того, что пошлет войска штурмовать американское посольство, теперь занимали сотрудники ЦРУ, МБР, Министерства безопасности Родины и многих других служб и организаций, расплодившихся на злачных пажитях гвоздь, глобальной войны с терроризмом. На закрытой территории было тихо, работали кондиционеры, людей по коридорам немного, в военной форме, нет почти никого. На дверях, тоже защищенных, таблички с номерами, что они означают, знали только местные, остальным этого было знать не положено. Здесь, как и наверху, в легальной части посольства, в коридорах машинки для уничтожения документов, обычный признак любого правительственного учреждения после событий 1979 года в Тегеране, их Вергилий 2, Данте, божественная комедия, ориентировался здесь хорошо, он безошибочно нашел маркированную кодом дверь, открыл дверь с помощью карточки доступа и отступил в сторону. Внутри обычная комната, только без окон, большой стол, еще один, с прозрачной, подсвечиваемой изнутри столешницей, чтобы рассматривать спутниковые снимки, два операторских места с мониторами, во всю стену, карта Ирака и рядом, карта Багдада, и та и другая, с множеством пометок, в углу, в подставке, американский флаг, портрета президента Буша и министра Чейни, обычного для высоких кабинетов, нет, рабочая комната, джентльмены, их встречали четыре человека, Мореллу не понравился один, умник лет 30, очки в тонкой золотой оправе и белой, с короткими рукавами рубашки, этакий умник из Лиги Плюща 3, 8 лучших университетов США, называется так потому, что здания кампусов, обвиты плющом, косит под британские мотивы, как раз из тех, кто эту кашу и заварили. Не исключено, кстати, что он хозяин этого кабинета, подумал Мореллу и не ошибся в своих предположениях. Полковник, Мореллу знал человека, которого назвали полковником. Он был известен как полковник Томас Смит, хотя имя у него было другое. Он служил под началом генерал-полковника Дэвида Петриуса в 101-й десантно-штурмовой дивизии, когда в начале этого года Петриуса назначили командующим многонациональными силами в Ираке. Он начал менять команду и в числе прочих притащил сюда и этого полковника. Полковник этот работал под псевдонимом потому, что ему приходилось брать на себя весьма деликатные операции, переговоры с племенными вождями, полевыми командирами, готовыми сменить сторону, бывшими средними и старшими командирами армии Саддама, которым надоело воевать и которые тоже готовы были к каким-то соглашениям. Морел узнал Смита потому, что их группа несколько раз вынуждена была охранять его во время визитов в разные скверные места, в том числе и в треугольнике 4, местность между городами Багдад-Тикрит-Рамади, чрезвычайно опасная. Шел процесс отделения агнцев от козлища не раз и не два было так, что люди, которые были в списках на ликвидацию, вдруг вычеркивались из них и становились командирами вновь формируемых соединений иракской армии или губернаторами провинций. Вчерашние кровные враги становились лучшими друзьями, мешки с долларами, наличными долларами переходили из рук в руки и, откровенно говоря, это уже начинало раздражать. Капитан Морелл, майор Дэвид, представил их обоих полковник Смит, не указывая, где они служат. Никто из тех, кто был в кабинете, представляться не пожелал, даже по имени. «Начинайте, Джон», — кивнул умник, перемещаясь так, чтобы попадать под струю холодного воздуха от кондиционера. Негр средних лет в полувоенной форме, точнее даже не в полувоенной форме, а в том, во что одеваются цивилизованные люди, когда отправляются в нецивилизованные места, бросил на стол фотографию. «Джентльмены, перед вами Абу Наджди. Мы считаем, что его настоящее имя Али Хасан Гулими, 50 лет, иракец. Родился в Басре в 1967 году в семье инженера по мелиоративным работам. Поступил в университет в Багдаде, связался с организованной там братьями-мусульманами экстремистской ячейкой. После того, как саддамовские спецслужбы раскрыли ячейку, он вынужден был бежать сначала в Кувейт, потом в Саудовскую Аравию. В Саудовской Аравии обратился в организацию Мактаб Аль-Хидмат 5, организация содействия, саудовско-американская организация, занимавшаяся сбором пожертвований и доставкой лиц, желающих участвовать в боях против советской армии в Афганистане в Пакистан. Организатор этой структуры – ЦРУ США Осама бен Ладен. И в 1987 году был, вместе с другими людьми, выразившими желание сражаться на пути джихада, переброшен в Пешавар, Пакистан, где завербовался добровольцем в Исламскую партию Афганистана Юнуса Халиса. В 1988 году после курса подготовки в одном из лагерей сопротивления, был переброшен в Афганистан, где примерно в течение 6 месяцев участвовал в боевых действиях против советской армии. Получил легкое ранение. После ухода советской армии из Афганистана в 1989 вернулся в Пакистан. Там, предположительно, вступил в контакт с Осамой бен Ладеном и Айманом Аль-Завахири. В В числе первых нескольких десятков человек был направлен от имени Бейтуль-Ансар, дома последователей, легального прикрытия террористической организации Аль-Каида, созданной Бен Ладеном, в Исламский университет Аль-Асхар в Каире. После полного курса обучения, в Пакистан он уже не вернулся. В 1993 году он прибыл в Кувейт, в 1994 был завербован ЦРУ США. В 1995 мы пытались использовать его в операции «Мастодонт», имеющей целью организацию вооруженного сопротивления режиму Саддама Хусейна в Южном Ираке. С этой целью Абу Наджди, следуя нашим указаниям, переправился в Южный Ирак и осел в Басре, где начал создавать исламские ячейки. В 1996 году, без нашего ведома, он и его люди предприняли попытку покушения на Саддама Хусейна, которая провалилась. Спасаясь от саддамовских спецслужб, Наджди 3 месяца провел в болотах, после чего вышел к границе, и мы его вывезли из Кувейта в Саудовскую Аравию. В 1997 он был исключен из списка активных агентов, после чего он исчез из поля зрения. В начале 2000 года нам стало известно, что Абу Наджди является одним из организаторов атаки на эсминец Каул в порту Адена, после чего мы начали его розыск. По нашим предположениям, до начала 2 года он находился в Афганистане, затем, вместе с остатками банд Талибана, отступил в Пакистан и перешел на нелегальное положение. Впервые информация о появлении Абу Наджди была нами получена в январе этого года. Его определенно опознал один из наших агентов в Ад-Дивани. Мы считаем, что он появился в Ираке как возможный преемник Абу Мусаба Аз-Заркави, уничтоженного в конце прошлого года, и при определенных обстоятельствах может объединить и возглавить все суннитское террористическое подполье. Абу Наджди, последняя его фотография сделана 7 лет назад с большого расстояния, так что на визуальное опознание надежда слабая. Достоверно известно, что он владеет пушту, урду, несколькими диалектами арабского, английским, возможно, фарси и русским. По нашим данным, он прошел курс первичной подготовки в одном из лагерей в зоне племен под руководством наших инструкторов. Скорее всего, разведывательной тактике его обучили в Пакистане уже после нас. По вероисповеданию суннит, придерживается радикальных взглядов, возможно, является ваххабитом. Властолюбив, жесток, напрямую связан с Аль-Каидой. Лично участвовал в боях с неверными, что добавляет ему авторитета в среде исламских радикалов и делает его особенно опасным. «Это ваша новая цель, джентльмены. Вы сумели его идентифицировать?» – спросил майор Дэвид, непосредственный командир капитана Морелла. «Да, мы сумели его идентифицировать», – ответил умник, причем ответил таким тоном, как будто это лично его заслуга и никого больше. «Нам удалось идентифицировать этого парня в южных районах Азербайджана, и мы вели его 3 месяца. Он не торопился попасть в Ирак, и мы не торопили его, но 2 дня назад он въехал в Ирак. Мы можем сказать это со 100-процентной вероятностью. Он въехал через Турцию, конечно. Турция, затем Курдистан. Эти проклятые ублюдки, как всегда, играют на 2 фронта, и вашим, и нашим. Где он сейчас, сэр? Мы полагаем, что он в городе Дияла, но это ненадолго. Нам удалось получить информацию о совещании, которое должно пройти на днях в Багдаде. Это совещание зависит от прибытия Наджди, без него оно не состоится. Как вы знаете, нам удалось разгромить основные структуры, прямо связанные с Аль-Каидой в Ираке. После ликвидации Аз-Заркави руководящего центра у них больше нет, а уцелевшие группы занялись в основном бандитизмом и похищениями людей, что нас более чем устраивает, потому что они настраивают против себя как простых иракцев, так и вождей племен, чьи родственники становятся основными мишенями для похитителей. Мы считаем, что Абу Наджди прибывает в Ирак с 2 задачами. Первая – передать суннитским и ваххабитским террористическим группировкам, действующим в Ираке, личное послание Осамы бен Ладена. Второе – наладить схему передачи денег, которую нам удалось разрушить. Если это произойдет, нам придется все начинать сначала. Достижения последних 2 лет окажутся спущенными в унитаз. Вы понимаете это, джентльмены? Оба они, и майор, и капитан, кивнули, хотя, по крайней мере, капитан ничего не понимал. Если нам известно его местонахождение, почему бы не использовать предатор? Спросил майор Дэвид. Умник улыбнулся, скорее даже ухмыльнулся, нехорошей такой змеиной ухмылкой. Начал говорить тот самый негр. Это недопустимо по нескольким причинам. Первое, если от этого ублюдка ничего не останется, если его разнесет на атомы, из него попытаются сделать культ, начнут появляться слухи, что он жив. С Азарковой случилось то же самое. Черт, половина Аль-Азами 6. Сунницкий район Багдада очень опасный. Верит, что он до сих пор жив. Его портреты продаются в каждой лавке. Второе. После известных вам событий вышли новые директивы. Теперь мы не имеем права уничтожать ублюдков, если перед этим они не опознаны человеком. Проклятие, какого хрена, разве мы не для того создавали те же предаторы, чтобы не подвергать опасности жизни наших людей? Твою мать, история, про которую сейчас говорил негр по имени Джон, была хорошо известна всем присутствующим. В темном, тесном мирке спецоперации все дерьмо быстро становится известным. В Афганистане прошла информация о том, что в одном районе на границе с Пакистаном должен будет появиться с инспекцией подчиненных ему сил Джалалуддин Хаккани, командир одного из крупнейших бандитских формирований, действующих с территории пакистанской зоны племен и насчитывающих по меньшей мере 15 тысяч активных боевиков. Методы скрытого передвижения в дневное время были хорошо известны. Караван беженцев, свадьба, торговый караван, поэтому операторы в Криче 7, Сри-Чайр Форце Басе, Невада, там базируется 432 авиакрыло ВВС США, первое в мире авиакрыло, полностью вооруженное беспилотными разведывательными и ударными летательными аппаратами, не удивились, увидев на экранах своих мониторов свадебную процессию. В ЦРУ такие дела обязательно проходят сначала через аналитика, потом через юрисконсульта, но тут военные решили не упускать момента. Поднятые бомбардировщики нанесли удар, а на следующий день оказалось, что американские ВВС разбомбили мирную афганскую свадьбу. После этого была принята секретная директива Совета национальной безопасности, определяющая правила применения силы в таком случае. По этим правилам, прежде чем уничтожить кого-то, враг должен был быть определенно опознан человеком с близкого расстояния. Это, конечно, не касалось ублюдка, замеченного рядом с дорогой с лопатой в одной руке и чем-то сильно напоминающим мешок с фугасом в другой, но задачу по уничтожению ХВТ осложнило и сильно. Третье. «Достаточно», — сказал умник, — «этих причин более чем достаточно. Джентльмены, если бы я хотел использовать предатор, вас бы здесь не было, я могу использовать его без вас. Я хочу, чтобы вы взяли этого человека живым и доставили сюда. Нам есть о чем поговорить». Багдад, Ирак, Кэмп Али-Истиклил, вечер 21 июня 2007 года. Штаб-квартира многонациональных сил в Багдаде располагалась в месте, которое сейчас называлось Кэмп Али-Истиклил или Кэмп Индипенденс, что было то же самое, но на английском языке и означало независимость. Раньше здесь была штаб-квартира партии Баас, штаб-квартира иракских ВВС и правительственный аэродром прямо в центре города, где стоял личный самолет Саддама Хусейна, на случай, если все пойдет действительно хреново и пора будет сматывать удочки. В 91 году это место сильно пострадало от бомбежек, и Саддам Хусейн приказал построить здесь гражданский аэропорт, который построили, но он был без надобности, потому что Ирак был в блокаде и никто никуда не летал. Потом, когда началась операция «Свобода Ираку», сюда пришли американцы и решили, что аэропорт в самом центре города, куда можно легко добраться из зеленой зоны, им будет весьма и весьма кстати. Здесь, за пределами зеленой зоны, разместилась основная штаб-квартира армейского командования, школа для иракских полицейских и военных и некоторые другие службы. Летное поле сохранили, понастроили невысоких, двухэтажных казарм для личного состава, сделали стрельбище для тренировок и полосу препятствий. Все обставили контейнерами и мешками с песком. Это была обычная база или станция безопасности, только необычно большая. Именно здесь проводил большую часть времени генерал-полковник Петриус, новый командующий контингентом международных сил в Ираке. Его кабинет был оборудован в одном из кабинетов, привыкающих к кабинету Саддама Хусейна. Саддамовские отдали под брифинги, места не хватало. Срушники доставили их на вертолете обратно на базу Ирон-Ред, на том же самом вертолете. К операции они должны были приступить через 24 часа. Но ровно через час, вместе с вечерней колонной, которая обходила все базы в Багдаде, выходя из бывшего международного аэропорта, они выехали в направлении Кэмп Индипенденс. Их вызывала Г-2, военная разведка. В Кэмп Индипенденс их развели по разным кабинетам. Капитан оказался в том, который чертовски походил на кабинет для допросов, с его привинченным к полу столом и стульями и большим зеркалом в стене, очень похоже, что односторонним. Хорошо, что на столе была пластиковая бутылка с колой, настоящей колой из Америки. Ею и занялся капитан, заодно размышляя, что же они такого натворили и чем теперь все это грозит. Наказать тех, кто служил здесь, было сложно. Служба в Ираке само по себе наказание, но вот вычитать из жалования, которое здесь было приличное, научились лихо. Его так промариновали минут 20, потом дверь открылась и в комнату вошла решительного вида дамочка в военной форме и с погонами майора, то есть старше его по званию. На ее шевроне был изображен красный бык, эмблема 34-й группы военной полиции. Вопреки общепринятому мнению, группы военной полиции в Ираке не только занимались поддержанием чистоты рядов американских военнослужащих, но и воевали, причем в городских условиях воевали очень неплохо. Но это, судя по всему, занималось тут кое-чем другим, рожа как будто лимон съела. Самое скверное, что капитан не чувствовал за собой никакой вины и не мог понять, о чем его будут спрашивать. Дамочка расположилась на стуле напротив, расклада блокнот, положила рядом автоматический карандаш. Ни стандартного бланка протокола допроса, ни магнитофона для аудиофиксации допроса у нее с собой не было. «Давайте проясним все с самого начала, капитан», — неприятным, чуть гнусавым голосом начала она. «Прежде всего, меня зовут Тамара Кинерли, я служу в 34-й группе военной полиции. Я могу сообщить вам, что командование сухопутных войск США, равно как и командование специальных операций, к которому вы сейчас относитесь, не имеет к вам никаких дисциплинарных или уголовных претензий относительно вашей службы или поведения во внеслужебное время. Это просто беседа, она не будет ни записываться, ни фиксироваться, за исключением интересующих меня моментов, для дальнейшей работы, не более. Однако я, как старший по званию офицер, приказываю говорить вам правду в соответствии с разделом. Ваши документы, мэм», — перебил ее капитан. «Что?» — сбилась с мысли дамочка. «Ваши документы. Я не знаю, кто вы и не обязан вообще разговаривать с вами. На мне форма майора армии США. Не забывайтесь, капитан, сказать вам, сколько она стоит в магазине». Дамочка, окинув его недобрым взглядом, достала пластиковую карточку пропуска с фотографией, бросила на стол. «Можете убедиться». Ее голосом можно было резать хлеб. Капитан Морелло внимательно изучил пропуск, бросил его на стол. «Убедились?» «Убедился, что вы действительно та, за кого себя выдаете. Но на этом все. Что? Что слышали, госпожа майор, мэм? Я прохожу службу в специальном подразделении и дал подписку о неразглашении. Я не собираюсь обсуждать с вами, что бы то ни было, что относится к моей службе. Извините, мэм, неплохо держится». Полковник Карл Спрат кивнул на монитор, установленный в одной из комнат бывшей штаб-квартиры партии БААС. «Он отличный парень, сэр», — подтвердил майор Девит, сто чуть дальше от экрана, — спокойный, выдержанный, без лишней жестокости, умеет ждать, ладит с людьми и умеет их организовать. Я намереваюсь представить его к досрочному званию, и полагаю, сэр, когда закончится срок моей командировки. До этого еще надо дожить, — раздраженно сказал Спрат, выключил монитор. «Теперь вот что, опиши-ка мне тех засранцев, которых ты встретил в минусе 8, сленговое название, подземный защищенный этаж». Майор Девит начал обстоятельно описывать тех пятерых, которые были на совещании, когда он дошел до умника, полковник перебил. «Постой-ка, лет за 30, у него очки в золотой оправе и он ведет себя так, как будто ему только вручили медаль Конгресса. Ну, примерно так, сэр. Вот ублюдок, твою мать, я не думал, что он сунется сюда сам. Что-то не так, сэр». Полковник Спрат внимательно посмотрел на подчиненного, с которым он был знаком еще с тех времен, когда он был лейтенантом. Это по его настоянию и рекомендации Девит остался в армии, закончил офицерские курсы, вместе с ним перешел в войска специального назначения. Девит, потомок голландцев, жестких и упорных людей, никогда его не подводил и умел держать язык за зубами. И промолчать сейчас, значило поставить под сомнение их дружбу, тем более что из Девита, как и из этого капитана, лишнее слово клещами не вытащишь. Этот молодой хлыщ, тот еще типок, со связями. Его папаша, Дик Соколовский, слышал когда-нибудь это имя? Не припоминаю, сэр. Он работал в ЦРУ, в Госдепартаменте, держался в тени, не любил известности, но насрал нам изрядно, Это из-за него и таких, как он, мы сейчас в такой заднице. Его притащил с собой Бжезинский, когда был у руля, до этого Соколовский где-то преподавал, профессор Чертов. В 80-е он делал очень серьезные дела, входил в группу, которая занималась Афганистаном, то и дело мотался в Исламабад, сидел в Пешаваре в лагерях, целовался и обнимался с ублюдками, которые нас сейчас убивают, поставлял им деньги, оружие. Пару лет был на коне, в числе тех, кто распоряжался, не глядя миллионами долларов. Поддерживал крайних экстремистов, пробивал поставки оружия многим уродам, в том числе Бен Ладену и его группе. Потом, когда Канси прилетел в Вашингтон с автоматом и пошел на охоту 9, Амаль Хан Канси, радикальный суннит, связанный с маджахедами, прилетел в США, купил автомат, подошел к развилке шоссе, от которого отходит дорога на Лэнгли, расстрелял двоих сотрудников ЦРУ в их машине и скрылся. Арестован в 1997 году в Пакистане, в 2002 году казнен в США. Его казнь боевики отметили тем, что взорвали автобус. Многим пришлось сматывать удочки, в их числе был и Соколовский. Перешел работать в консалтинговую компанию, защищал интересы Пакистана, затем Саудовской Аравии, много путешествовал по Востоку. Сына очень удачно пристроил в ЦРУ, в восточный отдел, после 9-11 он очень резко пошел вверх, перешел в Министерство безопасности Родины, потом вернулся в ЦРУ, уже на должность специального помощника директора. По сути, они так и работают вместе. Папаша делится с сыном своими контактами на Востоке, в том числе и среди откровенных радикалов, а сын использует все это, только непонятно в каких целях. Майор тряхнул головой. Он пытался осознать, как может быть так, что в составе руководства ЦРУ, на самом верху работает человек, отец которого связан с исламскими радикалами, поставлял оружие Бен Ладену, и все это знают, и всем на это насрать. Что им от вас было нужно? Этот парень, Соколовский, мать его, он хочет, чтобы мы взяли одного парня, по имени Абу Наджди. По его словам, это может быть возможный преемник Аззаркови, он должен прибыть в Багдад на какую-то встречу, возможно, переговоры. Обязательное условие операции – доставить Наджди живым. Живым. Полковник задумался. Сэр, мне не нравится это задание. Чем? Довольно подробная информация. Откуда человек едет, куда, каким маршрутом, где должна состояться встреча. Нас должны напрямую вывести на цель. Среди хаджей дураков нет совсем. Они прекрасно знают о наших возможностях и все встречи назначают в последний момент. Дороги, по которым ехать, выбирают в последний момент, никогда ничего не планируют, и если уж запланировали, своими планами с каждым встречным не делятся. Я не первый год имею дело со всем этим дерьмом и успел понять, что информация надежна только тогда, когда ты лично получил ее от информатора, которому доверяешь. Слишком часто ЦРУ подставляло нас, и мне кажется, что это еще одна подстава. Может быть и так, а может и нет. Полковник хлопнул в ладоши. «Значит, Садр-Сити, верно?» «Да, сэр. Тогда сделаем вот что. По периметру Садр-Сити полно баз, я, скажем, буду находиться на базе «Спартанец» главное. После того, как вы возьмете этого парня, вы доставите его на одну из баз. Там и вас, и его арестует военная полиция, неважно за что. Дальше, если ЦРУ будет выдвигать претензии, то оно будет выдвигать претензии мне. Вы выполнили приказ и не могли противодействовать военной полиции. Все ясно? Да, сэр. Так точно. Багдад, Ирак. Садр-Сити. 23 июня 2007 года. Приданные им подразделения, силовая поддержка в виде группы из 4-го эскадрона 10-го бронекавалерийского полка находились на базе Мальборо, расположенной в западном углу Садр-Сити, известного также как Дерьмо-Сити, одного из самых страшных мест на Земле. Садр-Сити – это был город в городе, несколько огромных кварталов на северо-востоке Багдада, которые Саддам Хусейн приказал застроить в чистом поле для того, чтобы в них переселить нищих иракцев и наемных рабочих, которых тогда еще богатый, не находящийся под санкциями Ирак приглашал для выполнения черновой работы на нефтяных приисках и строительных площадках. Среди тех, кого приглашал Саддам, было полно палестинцев, королей террора и пакистанцев. Неспокойно было уже тогда, поэтому Саддам приказал прорыть так называемый армейский канал, который не только подводил туда воду, но и ограждал остальной Багдад от неспокойной окраины в случае вооруженного мятежа. Строили там примитивно, плохо замощенные прямые улицы, квадратные бетонные многоэтажки, чаще всего на 3, 2 и 5 этажей. Когда в 91-м бомбили Багдад, несколько бомб и ракет залетели туда, восстанавливать разрушенное никто не стал. В 4-м году, во время начала свободы Ираку, Саддам приказал выпустить из тюрем всех уголовников и уничтожить архивы. Было сделано и то, и другое. В итоге, когда части армии США вошли в город, им пришлось иметь дело примерно с 2 миллионами нищих, озлобленных, фанатично настроенных людей, среди которых были десятки тысяч уголовников и людей с террористическим опытом. Попытка зачистить район в 5-м закончилась большой кровью и восстанием по всему Суннитскому треугольнику. К 7-му году, 3-му году пребывания американских войск на земле Ирака, на территории Садр-Сити не было ни одной базы, ни одного нормального полицейского участка, туда без надобности не заходил ни один патруль, ни пеший, ни даже на бронетехнике. Район находился под контролем местных сил самообороны, читай, легализовавшихся боевиков, в участках иракской полиции, которые там удалось открыть, работали полицейские, которые тоже являлись легализовавшимися боевиками и поддерживали на территории Садр-Сити порядок по нормам шариата. Если до входа армии США в Багдад, в Садр-Сити орудовали несколько кланов, то теперь там господствовала армия Махди, шиитское бандформирование, возглавляемое Муктадой ас-Садром и насчитывающее до 20 тысяч активных боевиков и до 1 миллиона пособников. В настоящее время их удалось оттеснить примерно до Аль-Кот-стрит, отвоевав примерно треть территории Садр-Сити. Дальше планировалось перекрыть Аль-Кот-стрит забором высотой в несколько метров и создать 2 района, Джамиля и Таура, где собрать суннитов, курдов и всех прочих жителей Садр-Сити, которые не шииты и не имеют отношения к армии Махди. Эта стратегия планомерно осуществлялась. Забор возводился под прикрытием танков, ведущих огонь по позициям боевиков. О том, что делать с восточными 2/3 территории Садр-Сити, боялись даже думать. Для того, чтобы проникнуть в Садр-Сити, существовало несколько относительно безопасных лазов. Они для проникновения выбрали лаз в районе госпиталя Ибн-аль-Балат. Там была большая дорога и рядом пустое место, где торговали и где жили нищие, что-то вроде стихийного рынка, где отоваривались многие из Садр-Сити. Нечего было и думать о том, чтобы проникнуть в Садр-Сити самостоятельно. Все дороги, ведущие в этот ад, были перекрыты постами исламской милиции и боевиками армии Махди. Поэтому, для проникновения они использовали такси, за рулем которого сидел парень по имени Махмуд, с которым сотрудничали уже давно и семью которого переправили в США в качестве вознаграждения за сотрудничество. Сам Махмуд, по вероисповеданию, был суннитом, но в зависимости от обстановки мог очень быстро стать шиитом. Им же самим, двоим спецназовцам из 121-го отряда особого назначения, пришлось переодеться в женские никабы, как это делал израильский спецназ на палестинских территориях. Хорошо, что оба они были среднего роста и ничем не примечательного телосложения, иначе милиционеры могли что-то заметить, но и так, хорошего мало. Никаб защищает женщину с головы до ног. Для того, чтобы полностью соответствовать имиджу, они были вынуждены наложить косметику на веки и подвести тушью брови и ресницы. Все это вызвало неумеренное веселье среди остальных американцев, кто это видел, и после возвращения, веселье грозило продолжиться, если они вернутся. Махмуд, который и в самом деле работал таксистом, ловко маневрировал среди хаотичного движения Багдада, направляясь по Антар-стрит на северо-восток. Он вел Nissan Максима, новую и довольно дорогую для таксиста машину, которую уже успел побить и поцарапать в хаосе багдадских дорог. Капитан Морелло и еще один спецназовец, сержант Бенгатрейт из Оклахомы, сидели на заднем сидении Ниссана, смотря по сторонам через узкую полоску никаба и мысленно проклиная все на свете. Они вылили на себя по полфлакона каких-то духов, которые купили в багдадской лавке накануне и приняли по стакану виски, чтобы хоть как-то унять мандраж. Каждый из них понимал, что в этой операции шанс погибнуть или получить серьезное ранение 50/50. Даже если они возьмут Наджди, им предстоит выбираться с ним из Садр-Сити, а если тихо взять не получится, их скорее всего разорвет разъяренная толпа на этих грязных, страшных улицах, прежде чем кто-то поспеет на помощь. За окнами был Багдад. Лавки, музыка, толкотня машин и людей, одетых кто в арабское платье, кто в европейское. Одновременно с этим, бронетранспортеры на улице, хаммеры, настороженные солдаты, держащие палец на спусковом крючке, рокот вертолета где-то над головой. Выстрелов не было, но сейчас день, ночью будут стрелять обязательно, а базы вокруг Садр-Сити обстреливают и днем, и ночью. Ни один из них не знал, зачем они сюда пришли. Точнее, знали, конечно, свергнуть плохого парня Саддама. Но это было так давно, что казалось мелкой глупостью на фоне тех проблем, которые были у них сейчас. Впереди поток машин сгустился, замигал стоп-сигналами, там была автомобильная развязка и мост через канат Аль-Джайх, армейский канал, за которым уже был почти что Садр-Сити, рукой подать. У моста, всего лишь переброшенные через канал с грязной водой бетонные плиты с ограждением из толстых, выкрашенных в желтый цвет труб, стоял патруль, один Баффало инженерного корпуса армии США и один Хаммер с тяжелым бронированием. У тех, кто ехал через канал, документы проверяли сплошняком, кто не желал подвергнуться проверке, на развилке мог повернуть вправо или влево. У каждого есть выбор, даже здесь, посреди этого безумия. Капитан хлопнул по плечу напряженного как сжатая пружина Мохаммеда, протянул ему свои документы. В них был знак, понятный лишь посвященным. «Покажешь это, понял?» «Да, сэр, все будет нормально. Держись как на параде, понял?» «Только бы не поставили каких-нибудь новичков. В багажнике два автомата, пулемет, взрывчатка. Если не заметит метку». Они уже почти подъехали к чекпоинту, когда звук, похожий на отдаленный гром, заставил их вздрогнуть. Через несколько секунд звук повторился. Капитан обратил внимание, что свободные от проверки документов солдаты на чекпоинте повернули головы в сторону этого звука. «Абрамс», — негромко сказал сержант, — «главным калибром садит». Абрамсы там были, каждая база по периметру Садр-Сити прикрывалась танками. Только это и могло удержать боевиков Махди от массированного штурма. Идущий впереди грузовик подал вперед, стоящий на проверке документов американский солдат показал рукой, что можно проехать дальше и остановиться. С Хаммера на подходящие к чекпоинту машины смотрел крупнокалиберный пулемет. «Прошу остановиться, не выходить из машины, руки держать на руле». Американец не наклонялся к машине, отчего слышно было плохо. «Машина принадлежит вам?» «Да, эфенди», — ответил Махмуд. «Я таксист и зарабатываю этим на жизнь. У вас есть лицензия?» «Да, сэр». Он уже усвоил, что нельзя ничего делать, если проверяющий не попросит сделать именно это, иначе могут быть проблемы. «Подайте мне ее вместе с вашими документами. Из машины прошу не выходить». Американец говорил на английском, но все таксисты здесь либо знали, либо старательно учили английский. У англоязычных пассажиров было больше денег. «Это ваши пассажиры?» «Да, сэр». «Попросите у них документы и передайте их мне. У них есть багаж?» «Нет, сэр». Махмуд передал документы, которые подал ему капитан-американцу. В этот момент в районе Садр-Сити еще что-то грохнуло, но это был уже не танк, возможно, это был миномет. Рановато начали. Американский солдат на посту перелистал документы и вернул их Махмуду. «Можете ехать, сэр. Будьте осторожны». За мостом, который они пересекли со скоростью 5 миль в час, их ждал другой мир. Никакой зелени, никаких причуд архитектуры, никаких свободных пространств, которые так любил Саддам, и которых немало в Багдаде. Грязь, ямы от фугасов на дороге, некоторые наскоро засыпаны, некоторые так и оставлены зияющими провалами в дорожном полотне. На каждом шагу горелые машины, останки от автомобилей фугасов, машины, пробитые пулями, ржавые от пламени. Попадаются и горелые остовы натовской техники, их отсюда просто опасно вывозить, некоторые заминированы и можно подорваться повторно. Люди. В Ираке одним из благ жизни, почти бесплатных, являлся бензин. За доллар здесь можно было заправить бензобак Субурбана и оставалось еще на сдачу. Катайся, сколько влезет. А вот у местных жителей максимум что было, это осел, машина была им не по карману. А слов можно было встретить и сейчас, маленьких свидетелей последних безумных лет. А вот люди, дети. Прежде всего, здесь было много детей. Грязные, босые, они бежали за каждой американской машиной. Что-то кричали в расчете на то, что кто-то бросит им шоколадку, но в ответ они запросто могли кинуть гранату. Детей здесь нет, дети – это такие же воины, только маленькие. Палестинский терроризм пустил корни и здесь. Здесь уже растет поколение шахидов, Джабль-аль-Никба-10, самоназвание молодых палестинцев, поколение интифады, поколение катастрофы. Дети, которые ходят в медресе, а не в школу и не знают никакого бога кроме Аллаха, дети, которых если спросить, кем ты станешь, когда вырастешь, без заминки отвечают, шахидом. И с этим ничего нельзя поделать, разве что сбросить несколько сотен тонн напалмовых бомб и выжечь весь квартал дотла вместе с его обитателями, правыми и виноватыми, как огнем, крича от боли, выжигают заразу, чтобы она дальше не распространилась по телу. Но, увы, этого нельзя делать, это противоречит Женевской конвенции, и им остается только наблюдать, как на желто-буром теле этой земли медленно, но верно вспухает отвратительный гнойник тотального террора. Женщины. Женщины здесь поголовно одеты в никаб, мусульманское одеяние, закутывающее женщину с головы до ног и оставляющее только щелочку для глаз, которая в наиболее строгих вариантах никаба, закрывается волосяной сеткой или тюлем. Женщине, которая рискнет появиться на улицах Садр-Сити в короткой юбке, тут же отрежут голову. Потому что это харам, запрещено, в исламе много запретов, за них есть разные наказания, но здесь, в Садр-Сити наказание одно – смерть. Возможно, поэтому лучшими их агентами в этой стране были женщины, все они были идейными и работали потому, что не хотели быть скотом. Женщин здесь тоже много, они ходят по лавкам, нянчатся с детьми, торгуются на базаре, зорко смотрят по сторонам. На них лучше не задерживать взгляд, даже неосторожный взгляд может привести здесь к выяснению отношений и крови. Мужчины. Мужчины здесь не работают, но чем-то живут. Многие искалечены или имеют следы наскоро залеченных в подпольных клиниках пулевых ранений. Многие из них целый день лежат или сидят, вставая только для того, чтобы поесть. Но как только на улице раздается крик или стрельба, хватают оружие и выскакивают, чтобы убивать. Здесь это как у собачьей стаи, стоит только одному из сородичей залаять, как остальные сразу бросаются на выручку, ни секунды не раздумывая. Террористов здесь поддерживают все. Человек может не иметь никакого отношения к армии Махди и не поддерживать ее, но он, не раздумывая, солжет на допросе, укроет разыскиваемого, покажет неправильный маршрут американскому патрулю. Все это делается не потому, что люди запуганы экстремистами, было бы проще, если бы это было так. «Сворачиваем», — напряженно сказал Махмуд. Команда приготовиться была никому не нужна, каждый и так отлично знал, что делать. В никабе есть незаметная прорезь на бедре, она скрывается складками, но если сунуть туда руку, пальцы наткнутся на пластик и холодную вороненую сталь. У каждого из них на бедре ждет своего часа Зигзауэр 226. Удлиненный израильский магазин на 19 патронов вместо стандартного, открытая кобура. Предохранителя на этом пистолете в отличие от штатного М9 нет, 20-й патрон достал в патронник. У сержанта щечки рукоятки заменены на Crimson 3 с встроенным лазерным прицелом, у капитана они стандартные. Каждый прошел подготовку по программе воздушных маршалов в тренировочном центре в Аризоне и может из положения сидя выхватить пистолет и поразить 5 или 6 мишеней за 4 секунды, как минимум по одному выстрелу на каждую в убойную зону. Вдобавок, на случай отрыва у сержанта есть светошумовая граната, а у капитана – стандартная дымовая шашка. Но и тот и другой знают, что это им не поможет. На каждой дороге, ведущий в Садр-Сити дежурить отряд не меньше, чем из 30 милиционеров, из которых 8-10 имеют ручные противотанковые гранатометы РПГ. В заварухе они просто не смогут достаточно быстро сдать назад, их заблокируют стоящие сзади машины, и шквал гранат РПГ разорвет их. В отличие от американцев, боевики Махди не ограничены в своих действиях ничем, кроме Аллаха, и, не раздумывая, откроют огонь что по толпе, что по веренице машин. Такси останавливается напротив рослого боевика, который картинно держит автомат Калашникова на плече, как герой боевика. Это блокпост, уже блокпост армии Махди. Справа развалины, около них такси и небольшой грузовичок, дальше небольшая площадь и розовая двухэтажка больницы, госпиталя Ибн Аль-Балади. С другой стороны, старый, носатый, покоцанный пулями самосвал Мерседес в кузове открыто, ничего не боясь. Торчат два гранатометчика, у каждого, по гранатомету РПГ. У самого проверяющего, на голове черная, бандитская маска, приклад Калашникова выкрашен в зеленый цвет и на нем белыми буквами выведены священные слова шахады, нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его. Буквы не арабские, это фарси. Возможно, с другой стороны приклада, небольшой портрет молодого муктады, здесь это модно. Салам. Первым приветствует проверяющего Махмуд. Салам, автоматчик мельком оглядывает кабину такси, и взгляд его теплеет от висящей на салонном зеркале безделушки с портретом Муктады. Как живут твои родители, брат? Все ли с ними в порядке? Хвала Аллаху, они живы, говорит Махмуд, и мысленно добавляет: и там, где они живут, ублюдок, тебе до них не добраться. Боевик говорит как-то растянуто, размазано, так говорят люди, находящиеся под действием наркотика. Благодушное настроение боевика в любой момент может смениться на звериную ярость. При Саддаме в Ираке наркотиков не было, за них расстреливали, а теперь все больше и больше. Махмуд протягивает бумажку в 500 арабских динаров. Боевик хмурится. Разве ты не заплатил закят, брат? Американцы в задней части салона начинают волноваться, разговор затягивается. Рука капитана уже давно лежит на пистолете, но на них никто не обращает внимания, и так и должно быть. Если ты приходишь гостем в дом, ты должен делать вид, что жены здесь вообще нет, и если она появилась, чтобы, скажем, подать кушанье, ты должен благодарить не ее, а хозяина, а на нее не обращать внимания. Если при женщинах разговаривают двое посторонних мужчин, то они не должны обращать на них внимания, а женщина ни в коем случае не должна вмешиваться в разговор. Варварские традиции, но они играют на руку американцам, их как бы нет. Ни в коем случае, я каждую пятницу посещаю мечеть и плачу закят 11, налог на помощь бедным. Платится в размере от 1.10 до 1.40 от разного дохода от имущества, как это и положено истинно правоверному. Тогда зачем ты мне даешь эти деньги? На помощь больным и пострадавшим от рук кефиров братьям, нашелся Махмуд. Мы сами обеспечиваем больных и раненых братьев, сказал боевик, но если это от чистого сердца, Рахмат, брат, в этом месте есть много горя и несправедливости, и твои деньги найдут путь к неимущим. В этот момент... Где-то впереди и справа ударила танковая пушка, рванула совсем недалеко. Абрамс с одной из баз продолжал обстрел. «Езжай, брат!» Боевик отскочил от машины и показал кому-то какой-то знак. Впереди загремели выстрелы. Махмуд рванул вперед. Слева пронеслось розовое здание больницы, оттуда с воем выруливали одна за другой две скорые. В этот момент танк выстрелил еще раз, он стоял где-то на Алькотт-стрит. И теперь была слышна уже и перестрелка, идущая там. Рванула совсем рядом, впереди, вставал черный столб пыли и дыма, по лобовому стеклу барабанили кусочки земли и бетона. Стреляли в их сторону, по тротуару, от больницы бежали люди, многие из них, с оружием. О, Аллах! Махмуд вывернул руль, едва кого-то не сбив, выскочил в какой-то переулок, проскочил его, разбрасывая в разные стороны грязь и мусор. Дальше он повернул руль, и они выскочили прямиком к какой-то баррикаде, на которой было полно боевиков, и развивался черный флаг армии Махди. Хорошо, что они были слишком поглощены происходящим и не обратили внимания на такси, иначе могли бы быть неприятности. Наконец, им удалось выскочить на Каяра-стрит, одну из главных улиц Садр-Сити. Навстречу двигались пикапы с вооруженными боевиками в кузовах, на одном из них был установлен пулемет Дешака. Редко кто из американцев видел такое зрелище на расстоянии вытянутой руки и после этого остался в живых. «Господи Боже, заткнись!» – процедил сквозь зубы капитан. Он был более опытным и поэтому командовал в этой паре, услышит. Дальше не было ничего особенного, обстрела с востока не было, только бы не спугнуть Наджди. Осыпанная пылью и грязью с несколькими новыми царапинами на кузове и лобовом стекле такси свернуло во дворик одного из домов, относительно пристойно выглядящего, и остановилась. Навстречу направился боевик, этот был без маски, коротко стриженный, с короткой аккуратной бородкой, молодой. У этого на автомате приклад не был выкрашен зеленым. «Салам». «Салам», ответил Махмуд, «нужна Азиза». «Кто такая Азиза?» «Такой здесь нет. Скажи ей, что Ашти передает ей привет». «Ашти». «Который Ашти?» «Тот, который из Масула». «И что еще сказал Ашти?» «То, что друг, он всегда друг, даже если вынужден пребывать в обличии врага». Боевик отступил в сторону. «Проезжай, машину поставь там». «Курдистан, совершенно уникальная территория, совершенно уникальный народ. Курды проживают на территории Турции, Ирака, Ирана и Сирии. Это крупный народ, насчитывающий до 40 миллионов, и у него до сих пор нет своей государственности. Борясь за нее, курды стали террористами, но сейчас, во время долгой войны, одним из основных союзников Запада на Востоке, причем союзником искренним. В настоящее время иракский Курдистан был почти независим, его положение по отношению к остальному Ираку напоминало положение члена конфедерации, но полностью рвать связи он не хотел, хотя бы и потому, что курды в настоящее время имели, по заранее оговоренному распределению, пост президента Ирака и 5 министерских портфелей в правительстве, что намного превышало их этническую квоту, если сравнивать их численность и численность других народов Ирака. Более того, существовал и серьезно обсуждался пока на уровне неофициальных мнений проект «Израиль-2», создание из территории иракского Курдистана, по возможности, населенных курдами территорий Сирии и Ирана независимого государства Курдистан. Как и Израиль, это государство за счет помощи Запада должно было развиться как в промышленном, так и в военном отношении и стать угрозой для всех соседей, возможно даже за счет курдского ядерного оружия. В этом случае, Ирак, Иран, Турция и Сирия оказались бы скованными в своих действиях и не могли бы предпринимать никаких резких шагов в международной политике, зная, что в спину им дышат курды, мечтающие отнять часть территории их страны, присоединить к себе отколотые части своего народа. Кое-что по этому проекту уже делалось. Так в Курдистане были израильские военные инструкторы и сотрудники Моссад, готовившие разведку и части спецназначения для Курдистана.